Она вышла замуж и развелась, несколько месяцев работала проституткой по вызову и, несмотря на все это, говорила Дагу, что счастлива, что все, что бы с ней ни случилось, это ее опыт, и она кое-чему научилась. Что уяснил себе Даг, это то, что она любила суматоху жизни, приемы, клубы, званые вечера, фотографирование со знаменитостями. Даг пытался несколько раз поговорить с ней, но бесполезно. Все, что он мог предпринять, так это ждать неизбежного удара, удара, который заставил бы ее оглянуться вокруг. Это случилось, когда она летела обратно из Южной Америки. Она слетала в Перу со шведским режиссером и рассталась с ним там. В качестве подарка на память он дал Террико несколько унций нерезанного колумбийского кокаина. Она решила продать коку своим друзьям в Нью-Йорке, которые любили себя побаловать этим развлечением. Она отрезала пальцы хирургических перчаток, наполнила их кокаином, завязала и проглотила. Но в самолете ей стало плохо. И из аэропорта Кеннеди ее отправили в госпиталь, где промывание желудка едва спасло ей жизнь. После этого полиция наложила на нее свою лапу. Террико стала ее собственностью. Она могла провести следующие несколько лет в тюрьме, отбиваясь от лесбиянок или стать осведомительницей. Террико, что заинтересовало Федов, парней из ФБР, когда-то была подружкой Фрэнки Одери, а Одери – якуза, член иностранного преступного синдиката, расширяющего свое влияние в Соединенных Штатах. Если она хотела остаться на свободе, она должна была сдать им Фрэнки из Голливуда. Даг убеждал ее найти адвоката и испытать судьбу в суде. Это было только ее первым правонарушением. Проволочки и согласованное признание вины могут сыграть ей на руку. Террико улыбнулась и сказала, что это должно быть забавно заняться Фрэнки. К тому же это еще одно приключение, о котором она сможет когда-нибудь рассказывать внукам, и кроме того, она будет получать деньги от полиции. «Она говорила мне, что спала с Тукерманом», — сказал Даг Саймону, перенеся телефонную трубку от одного уха к другому. «Чего ради, черт возьми?» Он был человеком посередине, этот Тукерман. Он представлял деловых ребят, братьев Ла Серас, в частности. И он также был адвокатом Фрэнки. Тукерман и Фрэнки из Голливуда. Вот здесь-то мы и имеем все, что надо, чтобы связать якудзу и деловых ребят. Ла Серас нужен героин, а якуза барахтается в дерьме. Это не все, что они делают вместе, но это неплохое начало. «Поговорим о драгоценностях», — сказал Саймон. «Знаешь что? У меня чувство. Может быть, конечно, нужно было о нем сразу сказать. В общем, ты подозреваешь меня. Думаешь, что я решил зажать, что ты надыбыл?» «Я этого не говорил», — холодно произнес Саймон. «Ты забываешь кое-что, мучачо, юноша, парень, подросток. Я работаю с одним парнем, и этот парень ты. Зачем мне рубить сук, на котором я сижу, резать собственную глотку? Послушай, все, что я знаю, это то, что моя доля в этом деле уменьшается. Всего час назад мне светил неплохой кусок.